Я сам ничего не знаю, а мужики шепчутся. Вроде комитет какой-то тайный есть. Двух большевиков каких-то гестапо, говорят, уже третий месяц найти не могут. Из этого вроде комитета. Вот и говорят, есть что-то, есть. Захар каким-то внутренним чутьем уловил, что небо стихает, успокаивается. И в то же время грохнуло несколько тяжелых взрывов подряд. Захар быстро приподнял голову, огляделся. Кое-где мелькали бегущие фигуры, падали, вскакивали, опять бежали куда-то. Неподалеку с бешеной дрожью крутилось колесо на опрокинувшейся вагонетке. И в рваных тучах ярко сияли голубые куски неба. Захар знал, что убежать со стройки невозможно. Сердце что-то взметнулось, загорячело и тут же затихло. «Ты слышь, нам надо как-нибудь вместе сойтись, Харитон!» Подтянувшись ближе к Антипову, зашептал ему прямо в лицо Захар. «Как бы это устроить?» «Не знаю как. Хоть увиделись, и то ладно. Сейчас эти гады загавкают. Вот, уже стихло». Захар покосился на свою тачку. Его взгляд остановился на вынырнувшем откуда-то охраннике, который, то и дело отряхиваясь, оглядывался и кому-то что-то кричал. Захар стал потихоньку отползать от земляка. Что-то оборвалось. Что-то только что приобретенное, дорогое, уходило. «Захар! Захар!» — услышал он торопливый шепот Антипова. «Слышь, я не один. Тут из села со мной в одном блоке Аким Поливанов. Надо ж, кто-то глаза выкатит, как скажу. Вместе попали, он только в другой команде. В мусорщиках числится. По лагерю прибирают, да мертвых отволакивают. Говорят, что и больных иных, бывает, заставляют прихватывать на носилки. И в яму, а то и к печам». Захар, вначале не придавший почти никакого значения словам Харитона об Акиме Поливанове, почти пропустивший их мимо, стал думать о них, когда налет прекратился, тревога улеглась, и работа опять возобновилась. Смысл происшедшего обернулся какой-то другой своей стороной. Захар грустно посмеялся в душе такому горькому повороту. Где только ни были раскиданы войной густищенцы, и убитые, и еще живые, и вот где-то у самого края Германии война столкнула троих односельчан. Но столкнула так, что рядом не сядешь, не поговоришь, подброшена отравленная приманка, и больше ничего. Жрать хочется, а не схватишь. Только в животе голодные судороги. Захару до белой тоски хотелось увидеть Акима Поливанова, спокойно с ним потолковать. Каким-то полузабытым теплом потянуло из прошлого. Ночью в блоке неподалеку на нарах кто-то умирал. Это случилось не в первый раз. Но сегодня Захар от этого никак не мог заснуть. Наглотавшись за день каменной пыли, он мучился кашлем и удушьем. Оно словно разнимало его на части, давило. Сцепившись в сплошную цепь кошмаров, ночь с ее бредовыми всхлипами, с ее скрежетом неслась через него. Случаи, случаи, один другого тяжелее, один другого резче, невероятнее, мелькали в оцепеневшем мозгу. Что была его жизнь? Зачем была она? Вся она как стремительный след с отвесной почти горы куда-то вниз, куда-то во тьму, где уже нет ничего, ни родных, ни близких, и тьма эта наползала свинцовыми волнами. чередуясь с гнетущими провалами в сознании. И эти провалы все время были в одном ощущении — отвесный обрыв, из-под которого жутковато тянуло тлением, холодом.